что виновницей всего случившегося Алина считает Динку. А если это так, то сейчас она уже рассказала об этом дома и сама лежит с компрессом на голове. А мама... Неужели мама поверит, что ее дочка могла сделать такую гадость? Динка вспомнила свои недавние слезы и сухое, холодное лицо матери. Сердце у нее больно сжалось. Она спешила домой, рассчитывая еще до прихода матери убедить в своей невиновности Алину. Но это ей не удалось. Алина лежала с сильной головной болью. Динка бросилась к ней, но Вася молча взял ее за руку, молча сунул ей коньки и вывел на крыльцо. «Ты видишь, что творится? Чего же ты добиваешься? Иди на свой бульвар и катайся там до одури, пока я тебя не позову». «Подожди, Вася, я хотела только рассказать». «Никому твои рассказы сейчас не нужны. Иди», – закрывая дверь, сказал Вася. «Вася, Вася!» Динка яростно застучала кулаками. «Возьми хоть коньки, ведь уже все растаяло! Вася, возьми коньки!» Динка бросила под дверью коньки и ушла. А вечером она стояла перед матерью и твердо повторяла. «Мама, это не я! По чести, по совести, не я! Это муха! Я ей не позволяла! Пусть все девочки скажут!» «Хорошо, Дина, я верю тебе», — сказала мать. «Мне было противно думать, что моя дочь способна на такую дурацкую выходку». Глава 10. Тает снег. Девочки сидели притихшие, опустив руки под парты и не сводя глаз с гимназического начальства. За классным столом главное место занимала маленькая фигурка в синем платье с седыми буклями. Перебирая тонкими сухими пальцами четки и величественно кивая головой, начальница, страдающая старческой забывчивостью, слушала классную даму, подробно излагающую ей вчерашнее происшествие. Неподалеку от начальницы, отодвинув свой стул к окну и опираясь на его спинку, стояла Марина, а позади всех, на краешке стула, мастился огромный человек с синей жилистой шеей, выпирающей из крахмального воротничка и с такими же синевато-бурыми руками, накрытыми жесткой растительностью. Это был грозный родитель мухи, которого девочки прозвали фуражом, не имея никакого представления о том, что означает это слово. Им было известно только, что у фуража есть на сеном базаре собственный дом и лавка, где продается фураж. Каждую субботу отец Мухи являлся в гимназию, чтобы получить в собственные руки дневник своей дочери. Из страха перед родителями или благодаря своим способностям Муха училась на пятерке, но если в дневнике оказывалась хоть одна четверка, шея фуража наливалась кровью, и, крепко взяв дочь за руку, он вел ее к выходу, грозно повторяя: «Дай только до дома дойти, мерзавка эдакая!» Помертвевшая муха с обреченным писком тащилась за ним, а девочки, столпившись на парадном крыльце, сочувственно смотрели ей вслед. Но Динка видела этого человека впервые. Туго натянутый коричневый костюм, в который было втиснуто его большое мускулистое тело, при каждом движении трещал по всем швам. Динке почему-то вспомнилась рослая мохноногая лошадь. Ей даже показалось, что где-то близко запахло лошадиным потом. Динка повернулась, и взгляд ее упал на муху. Они стояли у доски рядом, как две обвиняемые и отрицающие свою вину девочки. Муха и Динка. Синяя личика мухи напоминала сморщенный кулачок. Губы ее вытянулись, носик заострился. Динка скользнула взглядом по худенькой фигурке с острыми торчащими лопатками, и ладонь ее снова загорелась от неприятного ощущения. Динка не волновалась. Все девочки могли подтвердить, что она не виновата. Динке даже хотелось, чтобы при всех мама сама убедилась, что Алина напрасно подозревала сестру